Глава 15. «Какого чёрта?» – выдыхаю надтреснутым голосом. «Артур, закончи то, что начал!» В ответ слышу только тихое рычание. Фалоимитатор выскальзывает из меня, и я чувствую, как на мой вход давит головка члена Артура. Облегченно выдыхаю. Ну все, дальше все традиционным способом. Он медленно проникает в меня короткими, плавными толчками, с каждым разом продвигаясь все глубже и глубже. Заполняет меня собой до отказа и останавливается. А после... Чувствую прохладную влагу смазки между половинками попки и замираю. «Расслабься, малыш, я не сделаю больно», – успокаивающим голосом произносит Артур. Он снова двигается. Плавно, не спеша. При этом его палец начинает разминать тугое колечко ануса. Меня катывает жаром с головы до ног. «Возьми игрушку», – командует Артур. «Включи и прижми к клитору». Я вслепую шарю рукой по кровати, пока не нащупываю вуманайзер. Дрожащими пальцами прижимаю игрушку к клитору, нахожу ту самую точку и включаю. Как только носик всасывает чувствительную горошину, внутренние мышцы сжимаются, и из груди Артура поднимается ракочущий рык. Он чуть резче дергает бедрами, толкаясь меня до упора, а его палец проникает в мою попку. Ощущение немного жгучее, но необычно приятное. Я вскрикиваю и выгибаю спину, утыкаясь лбом в подушку. Стимуляция с трех сторон слишком интенсивная, и я чувствую, как все тело начинает дрожать и покрывается потом. Артур трахает мою попку пальцем, а потом добавляет к нему второй. Растягивает меня, медленно трахая, пока я быстрее и быстрее лечу к своему удовольствию. Дрожу так, что зуб на зуб не попадает. В этот момент Артур хватается за край ремня и тянет меня наверх. Еще и еще, пока я не задыхаюсь, а пальцы второй руки едва касаются матраса. В глазах темнеет, лицо краснеет, и тут меня накрывает так мощно, что я на пару мгновений, кажется, вырубаюсь. Чувствую, как интенсивно пульсируют внутренние мышцы, как содрогается все тело. Слышу свой сдавленный стон, больше похожий на мучительный вой раненого животного. А дальше тишина. Очень короткая, но оглушительная. Следующее, что я чувствую, это больше смазки на моей попке и то, как Артур пристраивает к ней свой член. «Нет», — хриплю. «Тише, тебе понравится». «Артур, ты слишком большой». «А ты уже готова принять меня?» Отзывается он и толкается головкой в мою попку. Я напрягаюсь, но Артур наклоняется и сжимает мою грудь. Тянет за соски, заставляя низ живота сжиматься. «Расслабься. Обещаю, боли не будет». Он соврал. Боль есть. Но она кратковременная и не настолько сильная, чтобы я не попробовала сделать то, чего так хочет мой наглец. Он медленно, планомерно проникает внутрь, пока наши бедра не соприкасаются, а Артур не оказывается во мне целиком. «Пиздец, у меня сейчас ствол взорвется, так сильно ты его душишь», — сипло произносит он. «Тебя туда никто не приглашал», — отзываюсь сдавленным голосом, с удивлением обнаруживая, что боль отступает, сменяясь странно приятным ощущением. «Прикуси язык, Кира», — рычит Артур. «Иначе я накажу так, как тебе не понравится». «Чёрт, как же меня заводит его дикая сторона». «Пальцы на клитор», — продолжает приказывать. «Чуть позже усилим ощущения. А сейчас медленно поиграй с собой, пока привыкнешь к моему члену в своей заднице». «Ох, и грубая сторона мне нравится. Это делает меня извращенкой? Ой, да плевать!» Вывожу еле ощутимые круги по своей пульсирующей горошине. Она еще не отошла после прошлого оргазма, а я уже атакую ее снова. И черт побери, этим самым как будто продлеваю свой предыдущий, одновременно с тем возбуждаясь для нового. Толчки Артура становятся чуть более резкими. До этого он как будто плавно раскачивался, давая мне привыкнуть. А как только почувствовал, что я расслабилась, начинает атаковать. И делает это, черт подери, мастерски. В моем теле зарождается странное ощущение. Я такого еще не испытывала. Как будто другой вид удовольствия. Оно необычное, но чувствую, финал будет ярким. И это даже немного пугает. Артур тянет за ремень, заставляя меня выгнуться, а потом оторваться от кровати и прижаться плечами к его груди. Второй рукой он поднимает мой подбородок и, повернув мою голову, впивается в губы, перекрывая остатки кислорода. Я практически не могу дышать. Чувствую, как начинает гореть лицо, а кровь в ушах шуметь все сильнее. Толчки Артура еще жестче. Мои пальцы давят на клитор сильнее, кружат быстрее. Сердце разгоняется так, что колотится о ребра, отчаянно пытаясь продолжить качать кровь. Снова паника. Вязкая, темная, горячая и холодная одновременно. С меня градом катится пот. И я чувствую, как подступает очередной оргазм. Он накапливается внизу живота, дребезжит, заставляет содрогаться, затапливает внутренности кипятком. И в этот момент Артур снова останавливается. «Что?» – спрашиваю с последних сил. Вместо ответа он толкает меня вперед, и я едва успеваю выставить руки, чтобы не впечататься лицом в подушку. Артур медленно выскальзывает из меня, и я чувствую у своего мокрого входа фалоимитатор. Он проскальзывает в меня до упора, вырывая негромкий стон. А потом Артур снова пристраивается к моей попке. Я инстинктивно подаюсь вперед, чтобы избежать проникновения. «С ума сошел? Двойное проникновение? Вот так сразу?» – выкрикиваю. «Не сразу, малыш», – хрипит он. «Я подготовил тебя. А теперь будь хорошей девочкой. Выгни спинку и положи пальчики на клитор. Сегодня я хочу, чтобы ты взорвалась и разлетелась на мелкие ошметки». Добавляет он и давит головкой на анус.